Узнав об этом, Мэтью предложил отцу вернуться другой дорогой. Но тот рассмеялся, сказав, что опасности нет, поскольку, кроме мальчишек, никто обо всем этом и не слыхал. На полпути их ограбили дочисто, да еще и избили, когда они попытались отстоять свое имущество. Отец был в ярости, орал, проклинал все на свете, вызвал даже комитет бдительности, но промолчал о том, что был предупрежден, и никогда потом не говорил об этом ни с Мэтью, ни с другими. Даже сейчас, вспоминая эту историю, он чувствует бешенство, охватившее его тогда. «Влезай сюда», — сказал он после паузы. «У меня не получится». «Очень даже получится. Начни карабкаться, а дальше я тебя втяну». «Нет, страшно». Он что-то пробормотал про себя, но спустился и, взяв ее за руку, повел к дороге. «Куда же они идут? К дому?» «Но нет, дом остался уже позади». А они оказались возле подножия лосиной горки и стали взбираться на нее, причем Мэтью шагал так быстро, что она просто запыхалась, стараясь не отставать. Но вот, наконец, и полянка на самой вершине. Она не поднималась сюда с детства, забыла, какая здесь высота, какой открывается перед глазами захватывающий дух вид. Любуясь им, они насчитали целую дюжину прудов и почти столько же деревень. Сбоку, на середине склона, паслась отара джерсийских овец. В бинокль можно было бы разглядеть гавань Портленда. «Нет, посмотри только, что за горы!» — восторженно воскликнула она. «Это не горы», — пренебрежительно возразил Мэтью. «Просто высокие холмы». Вот именно такие замечания и выводили из себя отца, но ей нравилась эта его манера. Одно лишь огорчало. Когда он начинал рассказывать о Западе, ей сразу чудилось, что он не сможет долго быть счастлив здесь, в Восточных Штатах. «Чья это ферма?» — спросил Мэтью, глядя на ближайший холм. «Чейзов», — ответила она. «Говорят, это самая дорогая земля во всем графстве Кеннебек и уж, конечно, красивейшее в округе место». «Я куплю тебе эту землю». Она рассмеялась. «Я не уверена, что они продадут ее». «Этот участок не продадут. Куплю поблизости другой и выстрою тебе на нем дом». «У тебя так много денег?» «Особо я их не копил, но кое-что набралось. Если бы раньше задумывался о деньгах, было бы гораздо больше». Он пристально посмотрел на нее, освещенную солнцем. «Ты веришь?» «Конечно. Я всегда тебе верю». Он опустился на колени и увлек ее за собой. Глядя глаза в глаза, пытался измерить серьезность тона, что она сказала, пытался определить, не глупа ли она, если так его любит, может ли эта любовь измениться. «Ты думаешь, я никогда не лгу?» «Мне?» «Пожалуй, ты и права», — ответил он, повернув голову и глядя вдаль. «Похоже, я в самом деле, на удивление, часто говорю тебе правду. Всю правду». Он снова заглянул ей в глаза. «Почему ты так смотришь на меня?» «Потому что я не могу на тебя не смотреть». По-прежнему, не вставая с колен, он потянулся поцеловать ее. Глаза в глаза. У нее перехватило дыхание. Она почувствовала, что слабеет. Нет, тонет. Веки сомкнулись, и она упала на траву, увлекая за собою и Мэтью. Его охватило желание, но, несмотря на свою необузданность, действовать силой он не хотел. И когда на вопрос «Окей», она, сильно помедлив, все же ответила «Нет», он тотчас отпустил ее, сел, отвернулся. «Я думаю, нам пора вернуться», — сказала она.